поздравляю с великими днями, которые вспоминают страдания Господа нашего Иисуса Христа от наших грехов, от нашего неверия, от наших беззаконий и от нашей неправды. Сегодня мы не просто вспоминаем. Святая Церковь подводит нашу память так, что мы и переживаем те страдания, которые происходили 2000 лет назад. Но мы еще и вспоминаем и о тех, кто наносил эти страдания. И вот во время этих дней мы должны определиться, с кем мы, с тем, кто страдает, или те, кто наносили оскорбления и страдания Господу нашему Иисусу Христу. Ибо через эти переживания мы определяемся, будем грешить или не будем, будем верующими или не будем, будем соединяться со Христом или не будем. И вот Страстная Седмица помогает нам в этом разобраться внутри себя и сделать такие шаги внутри себя, в сердце свое, которые делают нас христианами по существу, не по названию, а по существу, где только декларируется своя принадлежность ко Христу, Господь сказал так: «Люди сии устами меня чтут, а сердце их далеко отстоит от меня. Напрасно они меня чтут». То есть мы с вами стоим перед действительностью, которую Святая Церковь создает нам, и мы, переживая ее, становимся участниками, участниками правды, которую принес Бог на землю, участниками веры, которую Бог показал как верность своему Отцу, а мы показываем как верность Господу нашему Иисусу Христу. Также и ревность, о ком мы ревнуем, кому мы больше посвящаем времени и своих устремлений, себе, окружающим людям в угоду им, или же Христу Спасителю в угоду правды, света и всякого благочестия. И вот здесь, причащаясь святых Христовых тайн, мы действительно соединяемся с тем, кто сотворил небо и землю, вкушая себя видимым образом тело и кровь Господа нашего Иисуса Христа, мы действительно становимся Его частью, а Он частью нас. И когда Он воскресал 2000 лет назад, Он воскресил и нас с вами, ибо Он сказал, что кто будет есть тело Мое и пить кровь Мою, тот будет иметь часть со Мною. И мы вместе с Ним воскресаем. Вот почему к Пасхе готовимся, переживаем, настраиваем себя и тем самым становимся через причастие участниками воскресения. Он воскрес, и мы воскресаем. Он будет восседать одесную Бога Творца, и мы будем. Он будет являться светом для всех, и мы будем в этом свете. Поздравляю вас с этими днями, которые являются великими, которые являются праздником, которые являются особым временем для торжества души над телом. И дай Бог, чтобы и дома, и когда праздник наступит, мы не забывали об этом, помнили, что мы христиане не по названию только, но и по делам, по мыслям, по поступкам, по памяти, и где бы мы ни находились. Это удивительная причастность, чтобы она окрыляла нас на делание добрых дел. Еще раз вас с великими днями, с преддверием Пасхи Христовой, да хранит вас Господь на многое и благая вето. Хору особая благодарность, спасибо за пение, особенно за Данилу, да исправим.